Сидели они, сидели, решали, решали. А потом в кино пошли на какой-то французский детектив, а в нем очень похожая ситуация развивалась. Преступник хочет подбросить кому-то улики и инсценировать самоубийство. И вдруг Аська говорит: «Все, мол, понятно, даже смотреть неинтересно. Пошли отсюда. Лучше будем формулу 9 и 15 искать». Вот такая история. А я, как дурак, к чему только эти цифры не прикладывал, и к адресам, и к номерам машин, и к телефонам. Кстати, Лёшка нам как раз и подсказал насчет сцены у кассы на платформе. Знаешь, когда люди столько лет вместе, у них вырабатывается свой язык, который постороннему не понять. Ну, короче говоря, все эти слова «у кассы» должны были означать «не ломись в открытую дверь». Аська же умница. Она их правильно перевела с птичьего языка на человеческий. Не входи в ту дверь, которая будет открыта, ищи ту, которая заперта. Фантастика! Восхищенно вздохнул Коля. Иногда так страшно бывает, когда представишь себе, на каком тоненьком волоске подвешена вся наша работа. А ну, как не оказалось бы дома этого Чистякова? Что тогда? Считай, что нам повезло. И прикинь, сколько раз до этого везло Галу. Ему и сейчас повезло бы, если бы не стечение обстоятельств. Дело по Филатовой не возбудили бы. Да, баланс, пожалуй, не в нашу пользу. Гал неподвижно сидел перед Гордеевым, стараясь собраться с мыслями. Он никак не мог понять, что же произошло. Ведь ему сказали, что смерть будет мгновенной и безболезненной. А как же так? Гордеев тоже молчал, внимательно наблюдая за задержанным убийцей. «Что-нибудь не так?» — наконец спросил он. «Если у вас и в самом деле болит желудок, лекарство должно помочь. Это темпалгин. Очень хорошее обезболивающее». «Темпалгин?» — рассеянно произнес Гал. «Почему темпалгин? Послушайте, не могу же я позволить вам умереть прямо в моем кабинете», — жестко сказал Гордеев. От его заботливости не осталось и следа. «Лекарство вам подменили еще ночью. Вы что же, считаете нас совершенно никудышными работниками? И замысел был разгадан тогда же». «Лариса?» — спросил Гал одними губами. «Конечно», — кивнул Гордеев. «Она вас раскрутила, как мальчишку, и нашла способ сообщить нам о ваших планах». «Поздравляю», — криво усмехнулся Гал. «Профессионализм нашей милиции растет на глазах у изумленной публики». «Не надо, прошу вас, давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Но я же не рассказываю вам, как упал ваш профессионализм и сколько ошибок и глупостей вы совершили. И еще больше ошибок допустила ваша организация, но уже с вашей помощью. Мы вынудили вас действовать в непривычных для вас условиях, заставили делать то, чего вы раньше не делали и делать не умеете. Ну, поэтому сейчас вы здесь, а не в самолете Москва-Баку. Муртазов, естественно. Разве вас не учили, что бизнесменов нельзя запугивать такими методами? Они потому и преуспевают в коммерции, что у них нормальная психика и трезвая голова. Они очень хорошо умеют считать, причем не только деньги. А вы договариваться с людьми не умеете. Это не ваш профиль. Ваша профессия — лишать жизни тех, с кем не смогли договориться другие ваши коллеги, которые знают, как это правильно делать. Универсальных специалистов не бывает. Даже доктор технических наук, случается, не может починить дома кран. А вы действовали до такой степени неграмотно, что женщина легко с вами справилась. Это было последней каплей. Гал сломался.